Да, такие вот дела, наш герцог. Если нужно, чтобы тебя жалели, если ты просишь помощи и выручки, тебя всегда и непременно приберет к рукам какая-нибудь невыдержанная личность и разнесет тебя в пух и прах своей правдой. Вот это и значит твой мазохизм «Майн зисе нешемеле». Примечание. Моя сладкая душенька на идиш. Добрые души падки на чужое мнение о них и не задумываются о себе. Очисти зрак самопознанием и опытом. А вообще говоря, настоящая дружба не поддакивает. Да, бытует такое мнение, бытует. Хочешь ты позаботиться о собственном ребенке или нет? Сказал Сандер. Конечно, хочу. Хотя ты сам говорил на днях, что лучше мне ее забыть и что она вырастет чужим человеком. Правильно. Она уже в следующий раз тебя не узнает. Это ты про своих так думай. А на мою девочку пошла благородная глина. Уж она-то меня не забудет, я не верю этому, сказал герцог. Как адвокат я взял обязательства перед ребенком. Я должен защищать ее интересы. Ты? У нее есть отец. Ты можешь спятить и умереть, наконец. Мади тоже может умереть. Почему бы на нее не выписать страховку, а? Так она тебе и даст. Это не женское дело. Это мужское дело. Но не в нашем случае. Маделин разворачивается вполне по-мужски. Как она все провернула, чтобы оставить себе ребенка, а мне просто меня выпереть на улицу. Она думает, что может быть одновременно матерью и отцом. Ее страховку я буду оплачивать. И вдруг Сандер стал кричать. «Да мне насрать на нее! Мне насрать и на тебя! Я волнуюсь из-за ребенка!» «Да почему ты решил, что я умру первым?» «Говори потом, что ты любишь эту женщину», — сказал Сандер, сбавляя тон. «Говори», — очевидно вспомнил про свое опасное давление. Сдерживающие усилия выдали бледные глаза, губы, и ставший рябым подбородок. Он сказал еще ровнее. «Да я бы сам застраховался, да врачи не дадут. Приятно, знаешь, окочуриться и оставить Би богатой вдовой. Я бы хотел, чтобы она поехала в Майами и покрасила волосы. Правильно, правильно. А то я в ящике кисну, и она тут жмется с деньгами. А мне для нее не жалко. Ладно, Сандер, ладно», — сказал герцог, желая кончить разговор. «Сейчас у меня просто нет настроения готовиться к смерти». «Это что за диво такое, твоя гребаная жизнь?» — кричал Сандер. Он весь подобрался. Стоявший почти вплотную к нему герцог даже заробел от такой истошности и опустил широко открытые глаза на лицо своего хозяина. Оно было резко очерченное, по-грубому красивое, топорщились усики, а в глазах стыл пронзительно зеленый млечный яд, кривились губы. «Я выхожу из дела!» — возобновил он крик. «Что с тобой происходит?» — сказал герцог. «А где Беатрис?» «Беатрис?» Но миссис Химмельштайн только плотнее закрыла дверь спальни. «Она тебе найдет таких стряпчих, Они тебе настряпают кое-чего».